Известно, что честь нельзя убить. Можно лишь убить честного человека, зато честь можно отнять. Силой или обманом? Заменить пустопорожним постулатом или вообще не взращивать ее с детства? И тогда появляется армия, способная воевать против собственного народа с куда большей яростью и жестокостью, чем против врагов Отечества. Ах, Максимы, Максимычи и капитаны Тушины, как же не вовремя вы стрелялись. Орудия! Огонь! Залп, вспышки, оглушительный грохот разрывов. И вот уже чей-то изгрызенный мышами шкафчик вместе с древней люлькой парят в воздухе пыль, пламя, обломки, фонтаны земли и чего-то очень близкого, знакомого, родного, стулья и столы, чугунные ухваты, перины и подушки. Скарб! Вы прятались за ним, за своим скарбом, за барахлишком своим, еще теплым от тепла ваших домов и ваших трудов, а все вздыбилось, взбунтовалось, взлетело и обрушилось на ваши головы. «Бабы! Тряпок! Тряпок! Фельдшера! Фельдшера сюда! Вася! Солдатов! Беги к аптекарю! И фельдшера, фельдшера!» Вот и пришло время немного рассказать о фельдшере Курте Иоганновиче, по-успенски, естественно, Ивановиче, человеке добрым, ворчливым, честным и чересчур принципиальным. Почему чересчур? Да потому что Курт Иванович, например, не терпел крещенских драк. 35 лет он, как умел и мог, лечил Успенку, и 35 лет аккуратно ровно 25 января, в Татьянин день, из года в год подавал прошение о категорическом запрещении всяческих драк, непременно прилагая к оному прошению поименный список пострадавших с обстоятельным указанием вида пострадания. Заодно он не любил и купания в ледяной воде, находя его безнравственным. А вот самого покойного Филю Кубыря любил за его нежность к птицам и цветам. Что есть внешнее благо? Благо есть у человека матушка, у зверей птичка, у растений цветок. Курт Иванович был оригиналом, холостяком, ворчуном и трезвенником, что особенно умиляло Успенку. Он боролся за народную трезвость, народную благопристойность, народную нравственность против пьянства, драк, ругани, прелюбодейства, обмана, проституции, воровства, то есть против всего и со всеми. Боролся шумно, гласно, прилюдно, считая всех неразумными, независимо от возраста, почему у него не было друзей, и все его любили, но не слушались, как дети не слушаются старших, искренне любя при этом. «Кто вас просил лезть в это катавасия? Вам мало свободы? Вам мешают пить водка, драться, ругаться, спать с чужой женой? Курт Иванович, пригнись!» Пламя, грохот, дым, треск, пыль столбом. Все в пыли. Ничего не видать. Господи, сколько же пыли скопили успенцы в жалком скарбе своем, и как беспощадно выколачивают из них эту древнюю пыль. «Орудия!» «Борис, нельзя ли еще бомбу?» «Поздно. Поздно, руки дрожат. Грохот!» Что-то воспарило, рассыпалось, упало. Пыль на всю Успенку. С Курта Ивановича сшибло очки, и он вместе с добровольцами шарит в пыли.